Глава 10. Рейд. «Парни, — сказал Судоплатов, — наша задача — действовать в тылу противника. Действовать на нервы этому самому противнику. Покажем мы, так сказать, по эту линию фронта. Так давайте прогуляемся поближе к передовой. Заодно и личным составом разживемся. Давайте, товарищ майор, — с энтузиазмом поддержал Муха. В Гродно мне обещали подкинуть взрывчатки и боеприпасов. Короче, — хмыкнул Медведев. Отправляемся в рейд по будущим, так сказать, тылам. Павел кивнул. По машинам. В это самое время со стороны Волковыска показалась черная эмка. За нею следовала тентованная полуторка. Видно было, что водитель эмки, углядев впереди грузовики, резко затормозил. Вероятно, испугавшись, что это немцы пожаловали. Но потом снова двинулся вперед. Надо полагать, разглядел продукцию отечественного автопрома. При ближайшем рассмотрении оказалось, что грузовик битком набит бойцами оперативных войск НКВД. Дверь легковушки распахнулась, и оттуда чертиком выпрыгнул некий чин с тремя кубарями в петлицах. Младший лейтенант госбезопасности. Видимо, бойцы за его спиной придавали ему уверенности. Потрясая наганом, младлей подбежал и сипло заорал. «Кто уничтожил стратегический объект?» «Я», — спокойно ответил Павел. НКВДшник выпучил глаза от подобной наглости и уже открыл было рот для новой акустической атаки. Но Судоплатов резко сбил его настрой. «Кто такие? Представьтесь». Младлей разглядел, наконец, пушку в кузове. ДШК, невозмутимые лица разведчиков-диверсантов, и приготовился дать задний ход. «Младший лейтенант государственной безопасности Рудак», — отчеканил он. «Майор госбезопасности Судоплатов». Младлей встал по стойке смирно. «Переходите в мое подчинение, младший лейтенант», — спокойно сказал Павел. «Вы и ваши бойцы. Любые попытки неповиновения, пререкания и просто неисполнение приказа будут расцениваться как предательство в условиях особого задания, что влечет за собой немедленный расстрел на месте. Вопросы есть?» «Так это не провокация?» — растерянно проговорил Рудак. «Это война», — сухо ответил Судоплатов. «Уходим в рейд, товарищ младший лейтенант». «Слушаюсь», — вытянулся во фронт Младлей. «Надеюсь, товарищ майор, до сентября прогоним немцев». «Прогоним», — криво усмехнулся Павел. «Года через 3». «Да как же?» «Война началась, а не штабные игры. Враг очень силен. Он будет нас теснить долго, а мы будем учиться его бить. Вот как научимся, так и погоним до самого Берлина. Немец мужчина серьезный. Отставить разговоры по машинам». Вскоре оба газона двинулись вперед, а полуторка замыкала колонну. Пустынная утром дорога нынче пугала. Всю ее усеивали трупы убитых лошадей и кавалеристов 144-го кавполка. Глубокие воронки и несколько перевернутых, догоравших грузовиков приходилось объезжать. У Судоплатова испортилось настроение. Было немного стыдно перед ребятами, хотя они как раз и рады были его приказу двигаться в Гродно. Тот же Митя Медведев признавался, что перспектива сидеть на Олимпе в позе Зевса и выжидать, когда же немцы пройдут дальше, чтобы остаться в тылу, выводила его и мучила. А тут хоть немного повоевать можно будет. Объяснить же, каким таким личным составом они станут разживаться, Павел не мог. Не скажешь же, да вот в 90-х узнал про них. А когда нет желания врать, лучше всего хранить молчание. «Воздух!» — крикнул Сапаров. С запада шли, собираясь в девятки, бомбовозы Ю-88. Их сопровождали мессершмитты. «Володька, с дороги, живо!» Шофера уговаривать нужды не было. ГАЗ-3А быстро свернул на обочину и с треском, ломая подлесок, въехал под деревья. Второй газон в точности повторил его действия. И грузовик с бойцами НКВД не отстал, а вот М-ка замешкалась. Ми-109 с бреющего полета обстрелял легковушку. Строчка злых фонтанчиков прошила дорогу наискосок, разваливая эмки радиатор. Рудак с водителем выкатились из машины кубарем и, вжимая головы в плечи, бросились под защиту придорожного леска. Короткой очередью мессер разнес газ М1 и вернулся в строй, но ненадолго. С близких аэродромов в Новом Дворе или в Чарлине примчалась целая стая сталинских соколов. Много было кургузеньких И-16, но больше половины советских истребителей были моделями посовременней — Як-1 и МиГ-3. Сходу завязался бой. подвывая моторами, ишачки набросились на бомбардировщики, стали их поливать огнем. Юнкерсы огрызались, походя на беременных лосих, отбивающихся от волков. Первым сбили И-16. Самолет пошел к земле, оставляя за собой копотный шлейф. Но тут же очень не повезло одному из бомбовозов. Зачадив, он закувыркался к земле, рассыпаясь и раскидывая бомбы. Парочка из них рванула на пустоши, а секунду спустя туда же сверзился Юнкерс. Мессершмитты закружились с яками и мигами в карусели, обмениваясь очередями. Линии трассеров чертили в воздух во всех направлениях. Як вспыхнул в воздухе, но тут же, будто сравнивая счет, сразу два мессершмитта выпали из общей круговерти. Один ушел в штопор, а другой потянул на запад, но далеко не ушел. Невидимая зенитка встретила немецкого стервятника хлопьями разрывов и доконала таки. «Сбили, сбили!» «Товарищ майор!» — взвыл Сапаров. «Даже не думай». «Есть даже не думать». Бой в воздухе сместился на запад. Когда наши перебили крыло ведущему одной из девяток, 8 бомбовозов трусливо разлетелись. Побросали бомбы в болото и драпанули до дому. Впрочем, этот поступок немецких пилотов нельзя было назвать трусостью. Просто немцы иначе понимали суть боевых действий. Война для них была работой. Тяжелой, грязной и опасной. Они ее добросовестно выполняли. Но в случае прямой и явной угрозы не геройствовали. Любить свой Фатерлянд полагалось спокойно и в меру, без фанатизма. «Поехали», — сказал Судоплатов, поглядывая на небо. «Немцам пока не до нас». А в небе творилось что-то невероятное. Из запада и с востока добавлялись самолеты, тут же включавшиеся в общую свалку. Как бы не сотни истребителей и бомбардировщиков сживали друг друга сосвету. И немало преуспевали в этом. Черные траурные шлейфы исполосовали небеса. Сбивали наших, опускали немцев. Потом с востока накатил гул. В сторону оккупированной Польши прошли двойным гусем новые советские бомбардировщики П-2. Судоплатов поежился, вспомнив, как ему рассказывали в той жизни о подобных ударах. Бомбовозы посылались без сопровождения истребителей, поэтому возвращались их единицы. А в этот раз всего одна эскадрилья охраняла пешки. Но хоть что-то. «Газу, газу, Володя!» — цедил Павел. Газон рычал, уходя к Гродно. Ближе к городу попадались пешие колонны красноармейцев. Грузовики, подводы, броневики. Однажды отряд обогнал батальон Т-34. Танки, взрёвывая дизелями, шли на врага. Германец, однако, был силен. Гитлер бросил в бой все силы разом. И стальные танковые клинья вколачивались, вбивались в линию обороны РККА. Люфтваффе захватывало господство в воздухе. И над большей частью территории немцам это удавалось. Ох, недаром Геринг ходил у фюрера в любимчиках. Без абсолютного доминирования в небе блицкрик выдохнется. А ведь советские ВВС вполне могли бы растрепать Люфтваффе, если бы не позволяли немцам уничтожать самолеты прямо на аэродромах. Дурость генеральская и маршальская – вот причина прошлого разгрома. Да и нынче вышестоящего идиотизма больше, чем достаточно. Судоплатов радовался уже тому, что не все разгромили подчистую, что спасти удалось больше, чем в тот раз. Еще бы Москва не требовала наступать, грозя карами. Но даже до Тимошенко начинало доходить, что ни красная, ни белая, никакого иного цвета армия не в силах удержать могучий напор Тевтонской Орды. Тут никакой техники не хватит и никакого мобилизационного резерва. Приходилось отступать и обороняться, и бить, бить, бить, уничтожать врага всеми доступными средствами. После обеда показался Гродно. Небо над городом было покрыто черно-белыми облачками разрывов зенитных снарядов. Столбы дымов поднимались от горящих складов. Горели депо и станция, кожевенные и стекольные заводы, здания, костелы, жилые дома. В непроглядном дыму потонула возвышавшаяся над городом замковая гора. Мощные взрывы раздавались в районе мельничного завода, городской больницы, зоопарка. 856-й окружной склад боеприпасов тоже горел. И оттуда в сполохах огня и выбросах гари разлетались снаряды. Вот черт, расстроился Судоплатов. А я хотел у них толом разжиться. А здесь еще есть склады, утешил командира шофер. Показать? Показать. Сворачивая на окраину города, Гастри А резко замедлил скорость, двигаясь против течения. Навстречу шли толпы беженцев, и в море голов айсбергами да льдинами плыли переполненные автобусы, грузовики, легковушки. Бедные лошади еле вытягивали телеги с шатучими горами мебели и прочих пожитков. Безлошадные жители волокли тюки на себе. Сигналя, Владимир осторожно рулил, изредка рекомендуя встречным адреса, по которым тем следовало прибыть незамедлительно, включая всех родственников. «Поменяйся шляпой с лошадью, очкастый!» «Вот куда прешь под колеса?» «Повылазила, что ли?» Представительный мужичонка, круглый как колобок, еле умостился в кабине полуторки. Побагровев, он ответил писклявым голосом. «К твоему сведению, я замещаю самого председателя горкома». «Так чё ж ты драпаешь, зам?» «А это большой любитель природы Володя», спокойно заметил Павел. «Вишь, он фикус в катке спасает. Эвакуация называется». Холодного взгляда Судоплатова Колобок не выдержал. Откинулся на сиденье и резко приказал шоферу двигаться шустрее. К складам добрались часам к трем. Неразбериха и сутолка на улицах были запредельны. Начинался самый настоящий исход. И поляки, остающиеся в городе, злорадно ухмылялись. Наивные. Они полагали, что Герман, прогнав русских, уж их-то оставит. Пшеки не знали про план Ост. На одной из узких улиц старого города полуторку рудака обстреляли из окна. 2/300, 1/200. НКВДшники терпеть подобное не стали. Высадились, мигом оцепили здание и произвели обыск. Полчаса спустя двое бойцов вывели худого молодчика лет 30 с небольшим. «Это ты стрелял?» – поинтересовался Судоплатов. «Я», – с вызовом признался молодчик. «Долг каждого настоящего поляка – стрелять в красных собак». «Я большая собака», – мягко сказал Павел. «И мой долг – расстреливать немецких халуев вроде тебя и предателей». Он достал ТТ и сделал знак конвоирам. Те отпустили поляка и отшагнули в стороны. «Ше Польска не сгинула!» – завел молодчик и дал петуха. Обе пули вошли в сердце Пшека. Да так близко, что отверстие можно было прикрыть пятаком. «Едем». В этом квартале по ним никто больше не открывал огонь. Зато когда отряд выехал за город, стрельба пошла с неба. Дорние 217, опорожнив где-то бомболюки, решил поиграть с машинками. Очередью из пулеметов он подорвал полуторку, выезжавшую из ворот. Бочки в ее кузове были полными и рванули как следует. До 217 с ревом развернулся по над самыми крышами. Сапаров всегда готов. Немецкий самолет полетел вдоль улицы. Пулеметы его распустились крестоцветными огнями. Фонтанчики забили по пыльной улочке. А Сапаров, пригнувшись, ожидал. И вот заколотилась пушчонка. Очередь с бомбардировщика прошила кузов. Щепят доски, снесла кабину, чудом не задев шофера. Грузовик осел на пробитых шинах. Но как раз это и помогло наводчику лучше прицелиться. Череда снарядов разнесла остекление кабины и пропорола брюхо Дорние. Самолет не вспыхнул, не пустил дым. Он просто не вышел из пике, рухнул, снося плоскостями крыши домов. Завертелся юлой, встал на нос. И лишь тогда полыхнул громадным факелом. «Сапаров, живой?» «Да вроде». Оставив подбитый газон, отряд наконец-то добрался до складов. Движение здесь было весьма оживленное. По рельсовым путям медленно подавали вагоны с боеприпасами и железнодорожные цистерны с горючим. Маленький паровозик то и дело сипло свистел. Армейские грузовики непрерывным конвейером заезжали и выезжали. Прибывали порожние, отбывали груженые на фронт. Договариваться Судоплатов послал Муху. Тот умел пролезть везде. Нужный человек. Ближе к вечеру удалось затариться и толом, и гранатами, и патронами. Полуторку у НКВДшников Павел реквизировал. В кузов закатили бочки с бензином. И сразу черная полоса невезения. Сначала артобстрел. Да такими чемоданами, что с потолка и звездка сыпалась. А потом налет. Бомбовозы Ю-88 шли как на параде, сверкая гранями остекления кабин. Мельтешала постями, слившимися в круги. А на свежеокрашенных бортах чернели разлапистые свастики кресты. Бомбы летели на еврейский квартал и электростанцию. Захлопали зенитки, спустили парочку юнкерсов. Но земля продолжала вздрагивать под ногами. А мессершмитт и беспредельничать. Очереди их пулеметов оставляли кровавые просеки в толпе беженцев. Терзали запряженных лошадей и вскрывали машины, будто консервный нож банки с тушенкой. НКВДшная полуторка, куда с таким трудом погрузили добытое топливо, взлетела на воздух. Груз, сложенный в кузове ГАЗ-3А, пули не задели. Зато капот и все, что под ним, разнесли вдребезги. Бойцы отряда стреляли по самолетам из винтовок, но тем даже щекотно не было. Эскадрилья И-16 завязала с мессерами бой и сгинула вся, отправив на дно Немана 3 немецких истребителя. Павел увел своих под защиту крепких стен склада. Из караулки доносился громкий разговор. Полковник в обгорелой гимнастерке докладывал по телефону в штадив о положении в городе. А когда выслушивал последние известия, повторял их для молоденького Летехи, чтобы тот записывал. Судоплатов слушал, а в душе разгоралась сумасшедшая радость. Перемены. Большие перемены. Знать, не зря ему жизнь вторично дадена. В тот раз, в тот поганый раз на рассвете 23 июня, 161-я пехотная дивизия вермахта, переправившись через Неман, севернее Гродно, двинулась на восток по северному берегу реки. С рассветом авангард немецкой 28-й пехотной дивизии занял город. А советские войска оставили Гродно еще в ночь с 22 на 23. Ныне все немного иначе. Стремительным ударом в северном направлении 11-й мехкорпус отсек 161-ю дивизию вермахта от реки Неман и ликвидировал плацдарм на восточном берегу, резко ослабив напор на Лидском направлении и получив возможность перебросить к Скиделю одну из дивизий 21-го корпуса. Мало того, практически полностью сохранили свою матчасть 123-й и 124-й истребительные авиаполки. Советские летчики не могли, конечно, долго противостоять второму воздушному флоту Люфтваффе. Топливо улетучивалось с каждым вылетом, боеприпасы таяли, самолеты гибли. Но и все черное воскресенье и в понедельник ВВС РККА стойко отбивали налеты и удерживали превосходство в воздухе над районом от Гродно до Скиделя. Что творилось на прочих участках фронта? Или как отбивали наступление группы армий Юг? Судоплатов не знал. Линии связи были оборваны, а в эфире стоял полнейший хаос. Немецкие танки на Гродно не наступали. Панцерваффе Гудериана и Гота прорывались севернее, на Алитус, и южнее в сторону Кобрина. Зато по городу работала тяжелая и сверхтяжелая артиллерия 8-го немецкого корпуса. 240-миллиметровые и даже 305-миллиметровые орудия. Бесславно сгинули все 3 танка КВ, что числились в 11-м мехкорпусе. Зато новенькие Т-34 показали себя во всей красе, уничтожив батальон немецких САУ «Штурм Гешуц». И еще одна перемена, за которую благодарить стоит Еременко. Главные силы фронта отводились из-под угрозы окружения. Они посылались на убой. 10-я армия и 6-й мехкорпус отходили на Слоним. 3-я армия и 11-й мехкорпус отступали к Новогрудку. 4-я армия, сильно потрепанная в боях, отходила в направлении Слуцка вместе с 20-м мехкорпусом и 2 дивизиями 47-го стрелкового корпуса. Но и тут досаду и раздражение вызывала необученность красноармейцев и их командиров грамотно отступать. Немногие комдивы и комбриги смогли уяснить для себя простейшие суворовские истины. Даже отступая, можно нанести врагу немалый урон, а потом собраться с силами и перейти в контрнаступление. Положив трубку, полковник выдул полграфина воды, отдышался и сказал собравшимся интендантам: «Готовьте склады, будем взрывать. Курсант Л. И. Ирин, наш ДОТ под номером 39. Располагался справа от дороги на погранзаставу номер 3. Немцы атаковали непрерывно. Мы давали сдачи. Вдруг ужасающей силы взрыв потряс до основания весь ДОТ. Осело перекрытие. Рухнули вниз глыбы бетона с искореженной арматурой. сорвались с петель полутонные стальные двери. Меня сильно чем-то ударило по ногам, и я потерял сознание. Когда оно снова вернулось ко мне, то обнаружил себя под трупом. В ушах звенело, пахло зловонной гарью. Перебитые и обожженные ноги почти не подчинялись. Пополз в темноте среди мертвецов и кусков бетона на нижний этаж дота. Кое-как протиснулся через запасной выход наружу и полной грудью глотнул свежего воздуха. Вокруг никого. Тишина. По-видимому, совершив свое мерзкое дело, гитлеровцы ушли еще вечером. С трудом дополз до знакомого ручья и с жадностью стал пить прохладную воду. И тут же в кустах уснул. Несколько дней пролежал вблизи от разрушенного, но не сдавшегося дота русский солдат Леонид Ирин. Перебитые ноги страшно опухли. В ранах завелись черви. Крестьянин Иван Сосимович и его 16-летняя дочь Янина накормили его и оказали простейшую помощь. Домой не взяли, большая семья, много детей. Но другие селяне, увидев раненого, донесли. Когда Янина с младшим братом кормили раненого, появились немцы. Детей отпустили, а солдата забрали с собой. Янина домой не пошла. Ушла к дяде в Гродно. Брат вернулся домой ночью. Немцы пришли к Сосимовичам. Они привели их на место, где был найден раненый уровец, и всех расстреляли. Место захоронения засыпали сухими листьями и ветками. Вскоре жители деревни Балиненты заметили неладное. На одном из деревьев сидел петух и несколько дней подряд кукарекал. Когда под деревом нашли и раскопали могилу, обнаружили там семью Сосимовичей. Все, кроме самого младшего, были убиты выстрелами в голову. Малыш задохнулся заживо. После войны Леонид и Янина встретили друг друга в Сапоцкинской школе на встрече участников июньских боев. «Леник, Леник, у меня немцы расстреляли всю семью. Будь мне братом!» От внезапного и сильного потрясения оба оказались в больнице.